Владислав Ходосевич. Стихи разных лет. И снова голос нежный, и снова тишина, и гладь равнины снежной за стеклами окна. Часы стучат так мерно, так ровен плеск стихов, и счастье снова верно, и больше нет грехов. Я бросил их, я дома, не манит путь назад. Здесь все душе знакомо, я нежно, грустно рад. Мои неясны грезы, я только тихо, но закат рассыпал розы по саванну снегов. День морозно-золотистый сети тонкие расставил, а вдали пурпурно-мглистой кто-то медь ковал и плавил, кто-то золотом сусальным облепил кресты и крыши, тихий ветер дымом дальным приказал завиться выше. К сизым кольцам взоры вскинем, мир печалью светлой болен. Стынет в небе ярко-синим строй прозрачных колоколен. Цветку Ивановой ночи. Я до тебя не добреду, цветок нетленный, цвет мой милый. Я развожу костер в саду, огонь прощальный и унылый. Цвети во тьме, лелея клад, тебя лишь ветер вольно склонит, да волк, блуждая наугад, хвостом ленивым тихо тронет. В лесу пред ликом темноты не станешь ты ничьей добычей, оберегут тебя цветы, да шум сосны, да окрик птичий. А я у дымного костра сжигаю все, что было мило, огня бессонная игра, лицо мне болью оттенило. Но та же ночь, что сердце жмет в неумолимых тяжких лапах, мне, как святыню, донесет твой несказанный дальний запах. Я жду рассветный ветерок, золу рассыплет, дым разгонит. Я брошу в озеро венок, и как он медленно потонет. Время легкий бисер ниже. Час за часом, день ко дню. Не с тобой ли, сын мой, прижит, не тебя ли храню? Время жалоб не услышит, руки вскину к синеве, а уже рисунок вышит на исколотой канве. Я рад всему, что город вымок, что крыши пыльные вчера, сегодня ясным шелком лоснясь свергают струи серебра. Я рад, что страсть моя иссякла, смотрю с улыбкой из окна, как быстро ты проходишь мимо по скользкой улице одна. Я рад, что дождь пошел сильнее, и что в чужой подъезд зайдя, ты опрокинешь зонтик мокрый и отряхнешься от дождя. Я рад, что ты меня забыла, что, выйдя из того крыльца, ты на окно мое не взглянешь, не вскинешь на меня лица. Я рад, что ты проходишь мимо, что ты мне все-таки видна, что так прекрасно и невинно проходит страстная весна. Рай. Вот открыл я магазин игрушек, ленты, куклы, маски, мишура. Я заморских плюшевых зверушек завожу в витрине с самого утра. И с утра толпятся у окошка старички, старушки, детвора. Весело и грустно мне немножко, день за днем, сегодня, как вчера. Заяц лапкой бьет по барабану, бойко пляшут мыши впятером. Этот мир любить не перестану, хорошо мне в сумраке земном. Хлопья снега вьются за витриной в жгучем свете желтых фонарей. Зимний вечер, длинный, длинный, длинный, милый отблеск вечности моей. Ночь настанет, магазин закрою, сосчитаю деньги. Я ведь не спешу, и, накрыв игрушки легкой кисеёю, все огни спокойно погашу. Долгий день припомнив, спать улягусь мирно в колпаке заветном, а в последнем сне сквозь узорный полог в высоте сапфирной ангел златокрылый пусть приснится мне. Со слабых век сгоняя смутный сон, живу весь день тревожим и волнуем, и каждый вечер падаю, сражен усталости последним поцелуем. Но и во сне душе покоя нет, ей снится явь тревожная, земная, и собственный сквозь сон я слышу бред, дневную жизнь с трудом припоминая. Сны. Так, наконец-то мы в своих владениях, одежду на пол, тело на кровать. Ступай, душа, в безбрежных сновидениях, томиться и страдать дорогой снов мучительных и смутных. Бреди, бреди, несовершенный дух. О, как еще ты в проблесках минутных и слеп, и глух, еще томясь в моем бессильном теле сквозь грубый слой земного бытия, учись дышать и жить в ином пределе, где ты не я, где отрешен от помысла земного, свободен ты. Когда ж в тоске проснусь, соединимся мы с тобою снова в нерадостный союз. День изо дня, в миг пробуждения трудный, припоминаю я твой вещий сон. Смотрю в окно и вижу серый, скудный мой небосклон. Все тот же двор и мглистый, и суровый, и голубей, танцующих на нем. Лишь явно мне, что некий отцвет новый лежит на всем. Швея. Ночью и днем надо мною упорно гулко стрекочет швея на машинке. К двери привешена в рамочке черной надпись короткая: «Шью по картинке». Слушая стук над моим изголовьем, друг мой, как часто гадал я без цели, клонишь ты лик свой над трауром вдовьем или над матроской из белой фланели. Вот я слабею, я меркну, сгораю, но застучишь ты, и в то же мгновенье мнится, я к милой земле приникаю, слушаю жизни родное биенье. Друг неизвестный, когда пронесутся мимо души все былые обиды, мертвого слуха не так ли коснутся взмахи кадила, слова панихида.